Глава вторая. О кречетах и сырниках. Когда красивая, изумительно красивая, изящная, черноволосая и черноглазая женщина с фарфоровой кожей, чуть тронутой нежным румянцем, сидит на фоне огромного окна в кафе и смотрит на бесконечно летящие мимо снежные хлопья, вполне-вполне можно залюбоваться. Павел Сергеевич именно это и делал. Любовался и страдал. Первое действие было понятно любому мужчине, хотя бы маломальски имеющему возможность безмятежного созерцания. А вот второе... Второе проистекало от невозможности с ней познакомиться. Нет, он пытался. Неоднократно и вполне креативно, но... «Кремень, а не женщина!» — с восхищением выдыхал он. «Мечта! Чудо!» Павел Сергеевич, кроме того, что умел видеть неординарную красоту, еще и был слегка, самую малость, избалован. Любил в женщинах некую строптивость, разжигающую основной инстинкт мужчины. Да нет, не размножение, а азарт охоты. Догнать и победить. Впечатлить так, чтобы сама к ногам пала, а потом уже мчаться за новой добычей. Это он на полном серьезе считал исконным мужским правом. Неудивительно, что с таким подходом к 45 годам Павел Сергеевич был уже дважды разведен, имел за плечами 3 детей и кучу разъяренных его отношением когда-то покоренных красавиц. Да, разумеется, такой образ жизни требовал приличных денег, но это проблемой не было. Павел Сергеевич, как вполне успешный пластический хирург, хорошо зарабатывал и был уверен в том, что на его век с избытком хватит желающих улучшить себя любой ценой. А уж после работы некоторых горе-косметологов, это мне и на хлеб с маслом хватит, и на икру с осетриной. При этом этапе рассуждений Павел Сергеевич с неким свойственным его профессии цинизмом всегда машинально пожимал плечами. Надо отдать ему должное. Он сам всегда крайне щепетильно относился к возможным последствиям вмешательств, подробно расписывая, что и как может пойти не так, и теряя при этом некоторую часть клиенток. Нет, нет, он никогда не жалел об этом. Частенько они возвращались с оплывшими после уколов красоты лицами, с потерей чувствительности нервных окончаний, с поехавшими бровями или уголком рта, с обезвествлением препаратов в глубоких слоях кожи и мышц. И это не говоря уже о последствиях самих вмешательств, которые производились менее совестливыми и умелыми хирургами. Павел по долгу профессии подмечал мельчайшие улучшения во внешности и особенно ценил объекты охоты, обладающие природной красотой. Вот это самое, которое каждое утро приходит в кафе, садится за столик у окна и смотрит на оживленную улицу как раз из таких. Павел перепробовал уже много способов. От банальнейшего «Девушка, а можно с вами познакомиться?» до охапки роз и элегантного признания в симпатии. Правда, все это ни малейшего эффекта не имело. Его рассматривали очень спокойно, с легким любопытством, без малейшей искры интереса или попытки покоситься на себя в зеркало или на оконное отражение, без улыбки или пренебрежительного фырканья, просто как на объект, который помешал завтраку. «Невыносимая красавица», — вывел Павел Сергеевич окончательный диагноз. «Да кто же она такая?» Скорее всего, ответ на этот вопрос его изумил бы до глубины охотничьей души. Но не было рядом никого, кто был бы в курсе истинной личности загадочной особы. А между тем Кира Клювастова просто наслаждалась завтраком и видом из окна. Нет, она умела готовить что-то несложное, да и к Тане всегда можно было заглянуть. У нее-то всегда есть что-то вкусное, но... Было в этом что-то такое, для нее особенно приятное. Флёр приключения, ощущение себя новой, чуть более свободной, чем вчера. А кроме того, ну куда деваться от исконной родовой привычки наблюдать за людьми. Все вороны мира любого рода племени всегда были, есть и будут чрезвычайно любопытны. Натура такая, никуда не деться. Чудак, который постоянно пытался с ней познакомиться, Крылану, а именно так ее звали по-настоящему, слегка забавлял. Так, самую малость. Она преотлично видела, как он отделывался, небрежно взмахивая кистью руки в дорогой перчатке, от красивой девицы. Как пренебрежительно и брезгливо кривил губы, когда с ней разговаривал. «Ишь ты, кречет!» — насмешливо произнесла она про себя. «А на деле-то индюк надутый. Те тоже за индюшками бегают. Соплю, ой, простите, амарант раздувают, горлопанят чего-то». Этого хватило, чтобы при первых же звуках голоса приставучего типа Крылане фоном неизменно слышалось индюшачье «бл-бл-бл-бл-бл». Вот и сейчас, когда мужчина в очередной раз встал из-за стола и решительно направился к ней, она прямо-таки видела в стекле топающего рядом с типом здоровенного индюка. «Доброе утро. Мы с вами уже столько встречаемся тут, что я осмелился еще раз». «Мы не встречаемся, мы завтракаем. Каждый за своим столиком», — лениво отозвалась Крылана. «И я бы хотела продолжить свой завтрак в одиночестве». «Но почему? Я вам так неприятен». Павел Сергеевич точно знал, что он весьма привлекателен. «Вы? Да я вас как-то в этом плане не рассматривала. Зачем вы мне нужны?» Этот вопрос заставил Павла опешить. «Как это? Зачем он нужен?» «Ну, клиенткам он нужен, как превосходный пластический хирург. Маме он нужен, как любимый сын. Бывшим женам, как источник алиментов. Детям, ну, это тоже понятно. Девам, которые брошены им, по-разному. Кому-то, чтобы он к ним непременно вернулся, а кому-то, чтобы максимально осложнить ему жизнь. А вот этой красавице он зачем нужен?» «Ну, это как бы...» Растерянно замямлил он, пытаясь объяснить очевидное. «Ясно же, зачем нужен прекрасный образец мужчины в полном расцвете сил и здоровья». «Нет, для этого вы мне не нужны», — покачала головой красавица. «Вы не моей породы». Она тихонько усмехнулась от того, что сказала истинную правду. Но этот чудак ничего не понял и не поймет. «Так ведь и будет таскаться за мной». «Хотя нет, не будет. Скоро мы улетаем в Сибирь, и этот охотничек найдет себе другой объект. Поморочит ей голову, возможно, даже птенцом обеспечит. Будет потом бегать от проблем и очередной разъяренной дичи. Ну, каждый развлекается как может. У этого такой способ. Наверное, ему адреналина не хватает. Вот и ищет приключения на свое хвостье». Крылана подняла голову и уставилась в упор на замершего в раздумьях Павла Сергеевича. «У вас сырники стынут. Идите и завтракайте. Ешьте их», — приказала она. «Надоел. Чего стоит-то?» И Павел послушно и исполнительно пошел к сырникам, недоумевая, как это он оставил такое вкусное на тарелке и не доел сразу. Он не спеша, наслаждаясь каждым кусочком, вдумчиво и с удовольствием завтракал сырниками до обеда. Ел бы и дальше, но пришлось прерваться. Ему объяснили, что это блюдо уже закончилось. А Крылана, между тем, проводила это время очень и очень успешно. Она работала. «Кто бы мог подумать, что люди гораздо несоизмеримо легче поддаются внушению, чем вороны?» Изумлялась Крылана, попробовав первый раз оказать услуги по своему профилю. С одной стороны, денег ей хватало, и она могла бы вообще ничего не делать. А с другой, семья постоянно намекала на ее возвращение с подробным перечнем интересных и перспективных воронов, которые ей интересуются, когда же она приедет. «А я не хочу. Нет, домой съездить — это с радостью. Я их всех очень люблю, но оставаться Да и потом, что мне там делать?» Дома все были заняты работой, а она? Нет, по ее профилю заказы бывали, но не часто. Конечно, они прекрасно оплачивались. Только вот сидеть и наблюдать, как остальные работают, крыла неотчаянно надоело. Насиделась уже. Она задумала остаться в Москве и жить тут. Но для этого надо было что-то решать с жильем. Когда Крылана осторожно уточнила, сколько стоит та квартира, которую она снимает, то только вздохнула. Ее накоплений однозначно не хватит. Нет, снимать можно еще долго, но это как-то ненадежно. А вороны ее рода всегда предпочитали строить гнезда на прочном основании, то есть иметь хорошие дома в собственности. «Надо заработать. Интересно, а на людей мое воздействие будет продолжительным?» Она смотрела в окно кафе не просто так, а наблюдала за первым своим подопытным. Этот тип жил неподалеку, пил практически не просыхая, в короткие периоды просветления зарабатывал какие-то деньги и потом снова нырял в свои алкогольные заплывы. «Отлично! И понаблюдать можно, он живет недалеко, и повторить, если что, несложно, и искать не придется». Тип так ничего и не понял. На следующее утро после встречи с Крыланой он проснулся, смутно припоминая отрывки сна, где фигурировала очень красивая женщина, лица которой он не рассмотрел. Она что-то ему говорила, летели по ветру черные, как смоль, волосы. Впрочем, сон был типом забыт тут же, после того, как он понял, ему не хочется выпить. Вообще, никак, совсем. Более того, при попытке это сделать, чисто по привычке, ему резко стало нехорошо. «Фу, даже пахнет погано. Заболел я, что ли?» — удивился он. Именно этим он и отговаривался от приглашений приятелей, неизменно повторяя. «Мужики, болею. С души воротит, не принимает организм, и все». Опыт был признан удачным, и Крылана, поразмыслив, дала объявление, которое отличалось от всех прочих подобных последней фразой. «Оплата по результату». Ей позвонила измученная женщина, которая перепробовала уже все, что только можно, и от полной безнадеги позвонила по странному объявлению. Денег у нее было немного, но Крылану это ничуть не смутило. «Это невероятно! Это невозможно! Вы же с ним только поговорили и пообщались, и... Он даже на юбилее отца не стал напиваться. Просто пригубил, и все». Сказал, что ему вкус сильно разонравился. Неприятно стало очень. На юбилее, где было множество родней и знакомых, эти изменения были замечены, нужные вопросы заданы, а ответы получены. «А оплата по результату? Да ладно! Такое бывает?» — ахали любопытствующие. Кроме того, и на объявления потихоньку откликались. К концу месяца Крылана сняла крошечный офис напротив дома Тани и начала принимать клиентов там. Оказалось, что память людей и их сознание так несложно завязать нужным узелком, берешь самое противное воспоминание и крепенько схлестываешь его с привычкой. И вуаля, готов условный рефлекс. Главное — набросить иллюзию нечувствительности к требованиям тела, привыкшего к постоянной порции. «Но это мне и вовсе не трудно», — рассуждала Крылана. Заработанные деньги внушали надежду на то, что у нее все получится. Да, не сию секунду. Она не заламывала огромные расценки, а брала по полету, по возможностям. Правда, и уставала сильно. Не привыкла так много общаться с людьми. Отдыхала она или в съемной квартире, или выбиралась на крышу через открытый шушаный проход, и летала над городом, или приходила к Тане. Сначала она сильно опасалась надоесть, забивалась в уголок и молча там сидела. А потом освоилась, азартно спорила и дразнила своего женишка, Врана, дискутировала с Терентием, причем удовольствие от этих бесед получали оба, или общалась с Таней, расспрашивая ее о клиентах. «Интересно же, Воронице, что тут поделать с родовым любопытством?» Шушана относилась к ней покровительственно, как добрая тетушка к племяннице, но без излишней навязчивости. И это тоже было приятно. Как-то успокаивало. Жизнь влетела в воздушный поток, который легко держал Крылану на своих невидимых, но таких надежных ладонях, так что не нужно было уже тратить лишние силы на торопливые взмахи крыльев. Короче говоря, Крылана парила и наслаждалась этим. Узнав, что скоро они отправляются в командировку, Крылана временно прекратила запись клиентов и с нетерпением принялась ждать команды отправляться в путь. Очередной визит Соколовского принес некоторую ясность. «Вам лететь своим ходом?» «Крылана, что вы! Самолет — наше все!» — рассмеялся Филипп. «Надо заказать билеты и купить зимнюю одежду». «Нет, Татьяна, ваш пуховик не годится. Это только для Москвы. А мы с вами едем в тайгу. В Нижневартовске сейчас холодно». «Ого! Так мы в Нижневартовск летим?» Таня первый раз получила какую-то привязку своей командировки к местности. «Сначала туда, а потом в тайгу», — хмыкнул Соколовский. «Далеко в тайгу». «Золото! Да, там есть месторождение», — машинально вспоминала Таня. «Но какое отношение оно имеет к животным?» «Ой, ладно, все равно не отгадаю. Надо уточнять. Хорошо, хоть Филипп Иванович с нами едет. Там такие просторы. Это вам не лес под Смоленском. Хотя я и там заблудилась бы запросто в первые же 3 минуты». «Филипп Иванович, а какие препараты брать?» — спросила Таня, когда билеты были заказаны, а Крылана отправилась выбирать им теплую одежду и обувь. «К кому мы летим?» Соколовский внимательно посмотрел на нее, вздохнул, признавая вопрос законным, и начал объяснять. «Понимаете, в нашей стране много кто живет, так скажем. Кое-кто из этого многого кого имеют особенности, родовые способности, как враны Крылана. Причем это не обязательно вороны и вообще птицы». Он покосился на Таню, но она молча внимала. «И это не оборотни. Вы знаете, чем оборотни отличаются от, ну, к примеру, от Крыланы?» «Нет, если честно». «То-то и оно. Оборотень — это человек, который из-за некоего злого воздействия, собственных действий или укуса подобного существа принимает форму зверя или птицы, чаще зверя. С его обликом связано множество проблем. Это и привязка к лунному циклу, и часто невозможность вернуться по желанию в людской облик. Но главное, источник этого — попытка изменить себя или кого-то путем обращения к злу ничего хорошего никогда не несет. Страдает не только внешность, но и все остальное. Такие люди медленно, но верно меняются. Становятся жестокими, кровожадными. Короче, беда с ними». Соколовский помолчал, словно припоминая что-то, а потом мотнул головой и продолжил. «А есть те, кто пришли с исконных земель и остались тут, прижились. Да так и живут, от рождения имеющие способность принимать вид человека, когда им это нужно. Есть люди, умеющие принимать иной вид и получившие эту способность в дар за какую-то заслугу от исконных зверей или птиц. А еще есть животные, которые менять облик не умеют, но чем-то отличаются от своих сородичей, к которым вы привыкли». «Как Терентий, лиса, медведь, еж и ваши гуси?» Таня изо всех сил старалась слушать внимательно и не фыркать с пренебрежением. В конце-то концов она уже такое видела собственными глазами. «Да, именно так. Кстати, Шушана тоже из таких. Правда, норуши — это отдельная песня. У них свои особенности». Соколовский внимательно осмотрел своего ветеринара и, видимо, счел ее реакцию вполне допустимой. «А что, в обморок не падает? О том, что все это сказочки, не выражается, нос пренебрежительно не вздергивает. Да, силится как можно серьезнее выглядеть, но это ничего, это с непривычки. В конце-то концов, он и сам регулярно изумляется многообразию мира вокруг. Куда уж этой девочке сразу проникнуться?» «Итак, с матчастью, как говорил один мой знакомый программист, мы закончили. переходим к конкретике», — решительно заявил он.